Босх поехал дальше по 86-му шоссе, протянувшемуся с севера на юг по равнинам между озером Солтон-Си и горами Санта-Роза. Этот сельскохозяйственный край, лежавший много ниже уровня моря, назывался Империал-Вэлли. Всю долину оросительные каналы делили на правильные квадраты, и в окно машины Босха врывался вместе со встречным потоком воздуха запах свежих овощей и удобрений. Время от времени ему приходилось притормаживать, когда с боковых дорог выруливали на шоссе фермерские грузовики с платформами, нагруженные ящиками со шпинатом, зеленым луком или крест-салатом. Однако Босх не нервничал и терпеливо ждал, пропуская неповоротливые машины. Подъезжая к небольшому городку Вальеситто, Гарри остановился у обочины, чтобы посмотреть, как с ревом проносится над равниной звено реактивных самолетов, появившееся из-за горы, маячившей на юго-востоке. Самолеты пересекли шоссе и полетели дальше к Солтону. Опознать их Босху не удалось. Современные боевые машины стали быстрее, изящнее, и их силуэты мало напоминали те, что он видел во Вьетнаме. Пятерка самолетов прошла довольно низко, и он рассмотрел смонтированные под крыльями вооружения. Звено развернулось над равниной и легло на обратный курс. Босх следил за пятеркой самолетов, пока они не пересекли шоссе во второй раз, прямо у него над головой, а потом взял в руки карту. На карте к юго-западу от шоссе Гарри довольно быстро нашел несколько квадратов, помеченных как закрытые для посещения. Там, у горы Сьюперстишн, находился артиллерийский полигон ВМС США. Путеводитель сообщал, что в этих квадратах проводятся боевые стрельбы, и рекомендовал держаться от них подальше. Босх вернулся на сиденье и вдруг заметил, как автомобиль слегка покачнулся от тупого удара. Тут же донесся отдаленный раскат грома. Гарри отложил карту, посмотрел вперед, и ему показалось, что он видит черный дым, поднимающийся у подножия далекой горы. Тут он почувствовал, как земля вздрогнула во второй раз, потом еще и еще. Когда самолеты, сверкая серебром, в котором отражалось сияние солнца, снова пронеслись над головой Босха и развернулись, чтобы лечь на боевой курс, Гарри вывернул на шоссе и пристроился позади грузовика с платформой. На ней сидели два подростка-мексиканца, полевые рабочие с усталыми глазами. Казалось, они уже знали, какая долгая и тяжелая жизнь им предстоит, хотя выглядели ничуть не старше подростков на фотографии, найденной Босхом в конверте. Мальчишки смотрели на Гарри с полным безразличием, будто его вовсе не существовало. Вскоре Босх уже обгонял медленно движущийся грузовик. Со стороны горы Сьюперстишн снова донесся грохот разрывов, и Гарри прибавил скорость. По дороге ему попались еще несколько ферм и семейных ресторанчиков, примостившихся возле самого шоссе, и сахароваренный завод, на башне которого довольно высоко над землей была нанесена белой краской черта, обозначавшая уровень океана. После разговора с отцом Босх раздобыл несколько книг Гессе. Его заинтриговало, что же имел в виду старик. Ответ он нашел во второй книге. Главный ее герой, Гарри Галлер, одинокий человек, не питал никаких иллюзий и не имел настоящей индивидуальности. Степной волк. Тем же августом Босх поступил на службу в полицию. Вскоре ему показалось, что шоссе пошло в гору. Возделанные фермерские участки сменились плотными зарослями бурых кустарников, меж которыми проносились крошечные песчаные смерчи. У Босха заложило уши. Это тоже свидетельствовало о том, что он движется вверх. Гарри понял, что приближается к мексиканской границе, еще до того, как проехал зеленый указатель, пояснявший, что до Калексико осталось 20 миль. Глава 20. Калексико мало чем отличался от других пограничных городков и поселков. Пыльный, малоэтажный, он словно прильнул к земле, упорно сопротивляясь горячим ветрам пустыни. Главная улица пестрела многочисленными неоновыми и пластиковыми вывесками. Среди них выделялись спаренные золотые арки Макдоналдса, единственный безошибочно узнаваемый символ, среди бесконечных закусочных, мексиканских сувенирных лавок и контор по страхованию автомобилей. 86-е шоссе, соединившее здесь со 111-м, направлялось к пограничному пункту. Очередь на контроль начиналась за 5 кварталов от закопченного автомобильными выхлопами терминала, где трудились мексиканские федералы. Длинная череда машин живо напомнила Босху 5-часовую пробку при выезде с Бродвея на шоссе 101 в Лос-Анджелесе. Чтобы не застрять надолго, Босх свернул на восток и поехал по 5-й улице. Через 2 квартала после отеля «Деанса» Босх увидел полицейский участок, одноэтажное бетонное здание, выкрашенное в желтый цвет. Судя по вывескам у входа, здесь же располагались и некоторые муниципальные службы, а также пожарная команда и городское историческое общество. Место для парковки Гарри нашел прямо перед дверями. Едва Босх приоткрыл дверцу своего грязного, запыленного каприса, как услышал пение, доносящееся из парка через дорогу. Там сидели на скамейке 5 мексиканцев с бутылками Будвайзера в руках. 6-й в украшенной вышивкой черной ковбойке и соломенном стетсоне стоял перед товарищами и, перебирая струны гитары, пел по-испански. Он выговаривал слова так медленно и тщательно, что Гарри не составило труда перевести: «Я не знаю, как тебя любить, я не знаю, как тебя обнять, потому что чувствую опять боль, которой лучше бы не знать». Жалобная мелодия разносилась по всему парку, и Босх подумал, что это очень красивая песня. Прислонившись к машине, он закурил и стоял так, пока певец не закончил. «Твой поцелуй, любимая моя, так сладок, что сейчас убьет меня. Но слезы высохнут, мне оставит только мой пистолет и сердце, что болит. И, как и прежде, станет жизнь странна, в руке оружие, сердце рано у меня». Когда смолкли последние аккорды, мужчины на скамейке разразились восторженными криками, а один из них произнес тост. Отворив стеклянную дверь с надписью «Полиция», Босх оказался в крошечной комнате не больше кузова пикапа. Слева стоял автомат с кока-колой, в торцевой стене была дверь с электронным замком, а справа за толстым стеклом сидел дежурный. За его спиной в глубине комнаты скучала у радиоконсоли женщина-оператор, отвечавшая на вызовы. У стены напротив нее высились ящики для одежды. «У нас нельзя курить, сэр», — сообщил коп. Гарри внимательно посмотрел на него. Полицейский носил зеркальные солнечные очки и страдал от излишнего веса. На груди у него висела карточка с его фамилией Грубер. Босх, уже переступивший порог, шагнул назад и щелчком отбросил окурок далеко на стоянку. «Между прочим, — заметил Грубер, — загрязнение окружающей среды у нас в Калексико карается штрафом до $100. Гарри предъявил свой полицейский значок. «Валяйте, штрафуйте, — сказал он. — Мне нужно оставить у вас револьвер». Дежурный полицейский улыбнулся, обнажая на удивление красные десна. «Сам я жую табак. Благодаря этому у меня нет никаких проблем». «Понятно, — кивнул Босх. Грубер нахмурился, обдумывая ответ Босха. Решив, что в нем нет ничего оскорбительного, он сказал: «Ну ладно, займемся вашим делом. Если хотите оставить у нас револьвер, вы должны предъявить его». Он повернулся к женщине за пультом, желая убедиться, что ей ясно, кто одержал победу в состязаниях по остроумию. Женщина никак не отреагировала. Босх молча смотрел, как брюхо копа выпирает из-под мундира. «Итак», — проговорил коп. Гарри вынул из кобуры свой револьвер и опустил его в подвижный ящик под стеклом. 44-й. Грубер взвесил оружие в руке и внимательно осмотрел его. «Может, и кобуру заодно сдадите?» Об этом Босх не подумал. Кобура была ему необходима. Без нее ему пришлось бы засовывать свой Смит-Вессон за поясной ремень. Откуда револьвер может выпасть, особенно если придется бежать? — Нет, — сказал Босх, — только револьвер. Грубер подмигнул Гарри и понес револьвер к шкафчикам. Отперев один из них, он положил оружие на полку. Закрыв дверцу, он запер отсек на ключ и вернулся к окну. «Позвольте-ка еще раз взглянуть на ваш значок. Мне нужен номер, чтобы выписать квитанцию». Гарри опустил в скользящий ящик футляр со значком и смотрел, как Грубер заполняет под копирку квитанцию. Написав каждые две буквы, он бросал взгляд на значок, потом на бумагу. «Как вас угораздило заполучить такое имя?» — спросил Грубер, не поднимая головы. «Напишите просто Гарри, чтобы не наделать ошибок». «Да нет, я вполне способен записать. Только не просите меня произносить ваше имя». «Иероним рифмуется с аноним». Закончив работу, коп опустил квитанции в ящик и попросил Гарри подписаться на оригинале и копии. «Что-то ты сделал». «Странно», — проговорил Грубер, внимательно наблюдавший за ним. «Вы левша, а револьвер у вас правосторонний. Такое нечасто встречается». Он снова подмигнул Босху, но Гарри промолчал.